Глава четвертая. Пациент отменил визит буквально в последний момент, что подарило доктору Маршалу Стрейдеру целый час свободного времени перед еженедельной супервизорской консультацией с Эрнестом Лэшем. Отмена приема вызвала в нем смешанные чувства. Сила сопротивления пациента всерьез беспокоила его. Он не поверил в малоправдоподобное оправдание — командировка. Но внезапная свобода радовала его. Деньги он получит в любом случае. Независимо от причины неявки, он вышлет ему счет за этот час. Ответив на письма и телефонные звонки, маршал встал из-за стола, чтобы полить 4 бонсая, стоящие на деревянной полке за окном. Снежная роза с чудесными хрупкими корнями, выступающими из земли. Какой-то дотошный садовник посадил ее так, что она обвела корнями камень, а через 4 года также тщательно камень удалил. Искривленная сосна, которой было как минимум 60 лет, рощица из 5 кленов и можжевельник. Ширли, его жена, провела все воскресенье, помогая ему придать форму можжевельнику, и теперь, после первой серьезной стрижки, он выглядел совсем иначе, словно ему было 4 года. Они удалили все отростки снизу 2 крупных веток, растущих друг напротив друга, отрезали заблудившуюся ветку, растущую куда-то вперед, и превратили деревце в изящный неравносторонний треугольник. Потом маршал перешел к одному из своих самых любимых занятий. Он развернул Wall Street Journal на таблицах сырьевых бирж и достал из бумажника 2 приспособления размером с кредитную карточку, при помощи которых он подсчитывал свои доходы. Увеличительное стекло, чтобы читать напечатанные мелким шрифтом рыночные цены, и калькулятор на солнечных батарейках. Вчера рынок был ненасыщенным. Ничего не изменилось, за исключением позиции его самого крупного вложения — Silicon Valley Bank, акции которого он приобрел по совету своего бывшего пациента. Его акции поднялись на 1,8. С его долей в 15 сотен получалось почти 17 сотен долларов. Он поднял голову от таблиц и расплылся в улыбке. «Жизнь хороша». Достав самый свежий номер американского психоаналитического журнала, он пробежался глазами по содержанию, но тут же захлопнул его. 17 сотен баксов! Боже правый, почему же он не купил больше? Откинувшись на спинку вращающегося кожаного кресла, он начал оценивающе изучать свой офис. Гравюры Хундертвассера и Шагала, коллекция винных бокалов 18 века со слегка изогнутыми, украшенными лентами ножками блистала в тщательно отполированной горке розового дерева. Особенно он любил 3 восхитительные стеклянные скульптуры работы Мюслера. Он поднялся, чтобы смахнуть с них пыль старой метелкой из перьев, которой отец чистил полки в своей крошечной бакалейной лавке на перекрестке 5-й улицы и улицы Р в Вашингтоне. Большую коллекцию картин и гравюр он держал дома, но изящные бокалы для Шерри и хрупкие шедевры Мюслера были неотъемлемым украшением офиса. Проверив сейсмоустойчивость стеклянных конструкций, он любовно коснулся своего любимого — золотого кольца времени, крупной, сияющей тончайшей чаши оранжевого стекла, чьи края напоминали крыши какого-то футуристического мегаполиса. Он купил ее 12 лет назад, но не проходило и дня, чтобы он не приласкал ее. Ее совершенные очертания и удивительная прохлада чудесным образом успокаивали его. Не раз возникало у него искушение, только искушение, разумеется, предложить обезумевшему пациенту разбить ее и впитать ее прохладную, успокаивающую тайну. Слава богу, ему удалось взять верх над желаниями жены и купить эти 3 произведения искусства. Это были его лучшие приобретения. И, возможно, последние. Работы Мюслера так сильно поднялись в цене, что следующая покупка стоила бы ему полугодичного заработка. Вот если бы ему уловить еще один рыночный взлет фондового индекса, как получилось у него в прошлом году, может быть, тогда. Но, разумеется, его лучший жучок был еще слишком неуравновешен, чтобы можно было завершить терапию. Или, может быть, когда его дети закончат колледж и школу. Но до этого момента придется ждать как минимум 5 лет. 3:12. Эрнест Лэш, как обычно, опаздывал. Маршал был его супервизором последние 2 года, и хотя Эрнест платил ему на 10% меньше, чем пациенты, Марш всегда с нетерпением ждал этих еженедельных встреч. Эрнест был освежающим перерывом в его работе с клиническими пациентами. Прекрасный ученик, целеустремленный искатель, способный, восприимчивый к новым идеям. Обладатель живого любопытства и абсолютный невежда в психотерапии. Эрнесту уже 38, поздновато для супервизорского наблюдения, но Маршалл считал это скорее его достоинством, чем недостатком. Во время практики в психиатрической клинике, которая закончилась около 10 лет назад, Эрнест наотрез отказывался приобретать какие-либо знания или умения из области психотерапии. Вместо этого, заслышав сладкое пение сирен биологической психологии, он посвятил себя фармакологическому лечению психических заболеваний, а после практики был приглашен принять участие в лабораторных исследованиях в области молекулярной биологии. Эрнест был не одинок в своем увлечении. Большинство его сверстников направили свои стопы в том же направлении. 10 лет назад психиатрия оказалась на пороге важнейших биологических открытий в области биохимических причин психологических расстройств, в психофармакологии, в новых имаджинарных методах исследования анатомии и функционирования мозга, в психогенетике. Предстояло открытие хромосомной локализации специфических генов, вызывающих основные психические расстройства. Но эти новые разработки не увлекли Маршалла. За свои 63 года он слишком долго проработал в психиатрии, успев пережить не один такой позитивистский взлет. Он помнил те волны близкого к экстазу оптимизма с последующим разочарованием, сопровождавшие появление тофранила, психохирургии, милтауна, резерпина, ЛСД, таразина, лития, экстази, бета-блокираторов, занокса и прозака, и ничуть не удивлялся, когда биологизаторский ажиотаж начинал угасать, когда множество экстравагантных результатов исследования не получали подтверждения, и ученые начинали понимать, что, вероятнее всего, им так и не удалось найти пораженные хромосомы, вызывающие искаженные мысли. На прошлой неделе Маршалл присутствовал на спонсируемом университетом семинаре, на котором ведущие ученые представляли сенсационные данные своих исследований Далай-Ламе. Он не был сторонником нематериалистических взглядов на мир, но ему доставило огромное удовольствие реакция Далай-Ламы на представленные учеными новейшие фотографии отдельных атомов и их уверенность в том, что нет ничего вне материи. «А как насчет времени?» — ласково спросил Далай-Лама. «Вы уже видели его молекулы? И еще, пожалуйста, покажите мне фотографии самости. Покажите мне вечную суть личности». Проработав несколько лет в области психогенетических исследований, Эрнест разочаровался как в самих исследованиях, так и в научной политике и занялся частной практикой. 2 года он проработал психофармакологом, выписывая всем пациентам лекарства после 20 минут общения. Со временем, и в этом свою роль сыграл Сеймур Троттер, Эрнест начал осознавать ограниченность и даже вульгарность лечения всех заболеваний при помощи медикаментов и, пожертвовав 40% дохода, мало-помалу переходил на психотерапевтическую практику. «Так что, — думал Маршалл, — Эрнесту делает честь желание работать с экспертом в области психоанализа в качестве супервизора и намерение закончить институт психоанализа». Маршалл содрогался при мысли обо всех тех психиатрах, психологах, социальных работниках, консультантах, которые занимаются практической психотерапией, без специальной психоаналитической подготовки. Эрнест, как обычно, ворвался в кабинет, опоздав ровно на 5 минут. Налил себе чашку кофе, упал в итальянское кресло маршала, обтянутое белой кожей, и начал рыться в портфеле в поисках своих записей по клиническим случаям. Маршал уже не спрашивал, почему Эрнест опаздывает. Он задавал этот вопрос месяцами, не получая удовлетворительного ответа. Однажды маршал даже вышел на улицу и замерил путь от своего офиса до офиса Эрнеста. 1 квартал, 4 минуты. Назначенная на 11:00 встреча Эрнеста с пациентом закончилась в 11:50, так что даже с посещением туалетной комнаты Эрнесту вполне должно было хватить времени, чтобы добраться сюда ровно в полдень. Но, утверждал Эрнест, обязательно возникают непредвиденные обстоятельства. Пациент занял больше времени, чем было запланировано, пришлось ответить на телефонный звонок, Эрнест забыл свои записи, ему пришлось бегом возвращаться в офис. Всегда находилась какая-нибудь причина. И причиной этой было сопротивление. Платить немалые деньги за 50 минут и систематически проматывать 10% этого времени и денег. Маршал был уверен, что все это является неоспоримым доказательством амбивалентности пациента. Обычно маршал был непоколебим в своем намерении досконально исследовать причины опоздания. Но Эрнест не был его пациентом. Вернее, не совсем. Супервизорство занимает ничейную землю между терапией и обучением. Были случаи, когда хорошему супервизору приходилось выходить за пределы материала разбираемого случая и углубляться в бессознательные мотивации и конфликты самого студента. Но существовали границы, заходить за которые супервизор не имел права. Если, конечно, это не было специально оговорено в терапевтическом контракте. Так что маршал оставил опоздание Эрнеста без комментариев, но пообещал себе в любом случае закончить их 50-минутную встречу точно вовремя. Секунда в секунду. «Нам надо столько всего обсудить», — начал Эрнест. «Даже не знаю, с чего начать. Сегодня я бы хотел поговорить о других проблемах. У тех двух пациентов, которых мы с вами ведем, Джонатана и Венди, ничего нового, обычные сеансы, у них все в порядке. Я бы хотел рассказать вам о встрече с Джастином. Здесь мы имеем основательный материал по контрпереносу. И еще о случайной встрече с моей бывшей пациенткой вчера вечером в читальном зале книжного магазина». «Как продается книга?» «Она все еще выставляется в книжных магазинах. Ее читают все мои друзья. Еще я получил несколько хороших отзывов. Один был напечатан на этой неделе в информационном бюллетене АМА». American Medical Association. Американская медицинская ассоциация. «Потрясающе. Это важная книга. Я собираюсь послать экземпляр своей старшей сестре, у которой прошлым летом умер муж». Эрнест подумал, что с удовольствием предложил бы поставить автограф с небольшим личным посланием на этом экземпляре. Но слова застряли у него в горле. Предлагать такое маршалу было бы самонадеянным нахальством. «Ладно, приступим к работе. Джастин, Джастин...» Маршал пролистывал свои записи. «Джастин, напомните мне, это тот ваш давний обсессивно-компульсивный пациент? Тот, у которого масса проблем с женой?» «Он самый. Я давно ничего не рассказывал о нем. Но, если вы помните, мы довольно тщательно следили за ходом терапии в течение нескольких месяцев». «Я не знал, что вы до сих пор с ним работаете. Напомните мне, почему мы перестали разбирать этот случай на супервизорских консультациях?» «Ну, если честно, то потому что я потерял интерес к этому случаю. Мне было ясно, что он больше никуда не продвинется. Мы же на самом деле не проводили терапию, скорее осуществляли сдерживающую функцию. Но он все равно приходит ко мне 3 раза в неделю». «Сдерживающее воздействие 3 раза в неделю? Это интенсивное сдерживание». Маршал откинулся в кресле и уставился на потолок, как всегда, когда он внимательно слушал собеседника. Но меня это тоже беспокоит. Правда, я не потому решил поговорить с вами о нем сегодня, но, может быть, к этому мы тоже вернемся. Я никак не могу урезать его время. Сейчас это 3 сеанса в неделю, а потом 1-2 телефонных звонка. Эрнест, к вам есть очередь? Небольшая. На самом деле, один единственный пациент. А что? Но Эрнест прекрасно знал, к чему клонит маршал, и не мог не восхититься тем, с какой уверенностью он задает сложные вопросы. Черт возьми, он крут. Ну, я полагаю, что многих терапевтов настолько пугает перспектива невостребованных часов, что они бессознательно стараются удержать своих пациентов в зависимом состоянии как можно дольше. Я не такой. Я не раз обсуждал с Джастином возможность сокращения нашего общения. Если бы я удерживал пациента в терапии ради своей записной книжки или бумажника, я бы плохо спал по ночам. Маршал слегка наклонил голову, давая понять, что он удовлетворен ответом, по крайней мере, на данный момент. «Несколько минут назад вы сказали, что вам было ясно, что он больше никуда не продвинется. Глагол в прошедшем времени. А теперь произошло нечто, что заставило вас пересмотреть свою точку зрения». Маршал был хорошим слушателем. Запоминал все, что ему говорили. Эрнест с восхищением посмотрел на него. Копна светлых волос, внимательные карие глаза, чистая ровная кожа. Тело, которое могло бы принадлежать человеку лет на 20 моложе. Тело маршала было под стать его духу, подтянутое, ни капли жира, крепкие мускулы. Он играл когда-то за команду Рочестерского университета в качестве защитника. Рукава пиджака тесно облегали его крупные бицепсы и веснушчатые предплечья. Скала! Скалой он был и в своей профессиональной роли. Подтянутый, уверенный, никогда не поддающийся сомнениям, всегда точно знающий правильный путь. Некоторые терапевты-преподаватели тоже были окружены аурой уверенности. Уверенности, порожденной ортодоксальностью и убежденностью. Но никто из них не мог сравниться с маршалом. Никто не мог говорить с такой информированной и гибкой авторитетностью. Уверенность маршала проистекала из какого-то другого источника, из некой инстинктивной уверенности тела и разума, которая отметала все сомнения, которая неизменно обеспечивала ему немедленную и полную осведомленность в важных вопросах. С самой первой встречи, которая состоялась 10 лет назад, когда Эрнест услышал лекцию маршала по аналитической психотерапии, маршал стал для него эталоном. «Вы правы. Чтобы ввести вас в курс дела, мне придется вернуться немного назад», — сказал Эрнест. «Вы, наверное, помните, что в самом начале Джастин прямо попросил меня помочь ему уйти от жены. Вам казалось, что я оказался слишком сильно вовлечен в этот случай, что развод Джастина стал моей миссией, что я стал членом комитета бдительности. Кажется, тогда вы назвали меня терапевтически невоздержанным, помните?» Разумеется, маршал помнил. Он улыбнулся и кивнул. «Но вы были правы. Я выбрал неверное направление. Все, что я не делал, чтобы помочь Джастину уйти от жены, пошло прахом. Каждый раз, когда он был близок к осуществлению своего намерения, каждый раз, когда его жена говорила, что может им лучше расстаться, он впадал в панику. Я не раз боролся с искушением отправить его на госпитализацию». «А его жена?» Маршал взял лист бумаги и начал делать заметки. «Простите, Эрнест, я не смог найти свои старые записи». «А что его жена?» — спросил Эрнест. «Вы когда-нибудь видели их вместе? Что она собой представляет? Она тоже работала с терапевтом?» «Никогда ее не видел. Я даже не знаю, как она выглядит, но представляю ее демоном. Она не захотела прийти ко мне. Говорила, что это у Джастина патология, а не у нее. И на индивидуальную терапию она не соглашалась, полагаю, по той же причине. Нет, здесь было что-то еще. Помнится, Джастин говорил мне, что она ненавидит мозгоправов. Она лечилась у двух или даже трех терапевтов, когда была моложе, и каждый из них в конце концов склонял ее к сексу или пытался склонить. Как вы знаете, мне уже доводилось работать с пациентами, пережившими насилие, и меня, как никого другого, возмущает это бессовестное предательство. Но если с одной и той же женщиной два или три раза случается что-то подобное, я не знаю, может, имеет смысл разобраться с ее бессознательными мотивациями. «Эрнест!» — энергично затряс головой маршал. «Это первый и последний раз, когда вы слышите от меня такие слова. Но это как раз тот случай, когда бессознательные мотивации не имеют никакого отношения к делу. Когда происходит сексуальный контакт терапевта с пациенткой, мы должны игнорировать психодинамику и переключить все внимание исключительно на поведение. Терапевты, вступающие в сексуальные отношения со своими пациентками, всегда безответственны и деструктивны. Им нет оправдания. Они не должны были этого делать. Возможно, некоторые пациенты испытывают конфликты в сексуальной сфере. Возможно, они хотят соблазнить мужчину или женщину, занимающего авторитетное положение или обладающего властью. Возможно, они сексуально импульсивны, но ведь это именно то, в связи с чем они обращаются к терапевту. А если терапевт не понимает этого и не способен работать с этим, ему стоит заняться чем-то другим. «Я уже говорил вам», — продолжал маршал, что я являюсь членом Государственной комиссии по медицинской этике. Так что прошлую ночь я провел за чтением дел, которые будут разбираться на ежемесячном заседании, которое состоится на следующей неделе в Сакраменто. Кстати, я собирался об этом с вами поговорить. Я хочу предложить вам отработать срок в этой комиссии. Мои 3 года истекают в следующем месяце, и мне кажется, что вы прекрасно справитесь. Я помню, какую вы заняли позицию при разборе того дела Сеймура Троттера несколько лет назад. Смелость, прямота и честность. Этот грязный старый подонок так затерроризировал всех, что никто бы не осмелился давать показания против него. Вы оказали огромную услугу психотерапии. Но что я хочу вам сказать? Продолжал маршал. Сексуальное злоупотребление в отношениях терапевт-пациент приобретает масштабы эпидемии. Почти каждый день в газетах появляются статьи о новых скандальных случаях. Друг прислал мне одну статью из Boston Globe, в которой говорилось о 16 психиатрах, обвиненных в сексуальном злоупотреблении за последние несколько лет. Среди них были и довольно известные фигуры. Например, бывший председатель Тафта, один старший преподаватель психоанализа из Бостонского института. И, разумеется, там упоминался случай Юлиуса Массермана, который, как и Троттер, когда-то занимал пост президента Американской психиатрической ассоциации. Только представьте себе, чем он занимался. Он давал своим пациентам пентотал натрия и занимался с ними сексом, пока они находились без сознания. Уму непостижимо. «Да, это поразило меня больше всего», — сказал Эрнест. «Мои соседи по комнате во время интернатуры посмеивались надо мной из-за того, что весь тот год я провел, вымачивая ноги, у меня были огромные проблемы с вросшими ногтями, за чтением принципов динамической психотерапии Массермана. Это был лучший учебник, который мне приходилось читать». «Знаю, знаю», — ответил маршал. «Все эти падшие идолы. И ситуация ухудшается. Не понимаю, что происходит. Сегодня ночью я проштудировал обвинения в адрес 8 терапевтов. Шокирующие, отвратительные вещи. Можете представить себе терапевта, который спал и брал за это деньги со своей пациенткой на каждом сеансе 2 раза в неделю в течение 8 лет? Или детский психиатр, которого поймали в мотеле с 15-летним пациентом? Он был с головы до ног намазан шоколадным сиропом, а пациент его слизывал. Какая мерзость! Был и случай вуайеризма. Терапевт, специализирующийся на работе с расщеплением личности, гипнотизировал своих пациентов, выводя на передний план самую примитивную личность и заставляя ее мастурбировать перед ним. В оправдании он приводил тот факт, что он никогда не прикасался к своим пациентам. К тому же, по его словам, это был верный терапевтический подход, Сначала обеспечить субличностям свободное выражение в безопасной среде, после чего постепенно стимулировать проверку реальности и интеграцию. «И при всем при этом возбуждаться, глядя на мастурбирующих пациентов», — вставил Эрнест, бросив украдкой взгляд на часы. «Вы посмотрели на часы, Эрнест. Можете сказать это словами?» «Ну, время идет, а я хотел рассказать вам кое-что о Джастине». «Иначе говоря, может, вам и было бы интересно поговорить об этом, но вы не затем пришли. И вам бы не хотелось тратить на это время и деньги». Эрнест пожал плечами. «Я угадал?» — Эрнест кивнул. «Так почему бы не сказать об этом прямо? Это ваше время, вы за него деньги платите». «Да, маршал, это все та же старая история. Всем всегда угождать, трепетать в благоговейном страхе». «Чуть меньше страха и чуть больше непосредственности пошло бы на пользу нашему сотрудничеству». «Как скала», — подумал Эрнест. «Как гора». Вот такие короткие диалоги, по сути своей не имеющие отношения к формальному обсуждению пациентов, приносили ему самую большую пользу. Эрнест надеялся, что рано или поздно ему удастся интернализовать психическую устойчивость маршала. Он также взял на заметку ярое неприятие маршалом сексуальных отношений между терапевтом и пациентом. Он хотел поговорить о дилемме, с которой он столкнулся, встретив Нан Карлин на выступлении в книжном магазине. Теперь он сомневался, стоит ли начинать этот разговор. Эрнест вернулся к Джастину. «Итак, чем больше я работал с Джастином, тем больше убеждался в том, что все, чего нам удавалось добиться на сеансах, разбивалось в пух и прах дома, стоило ему вернуться к жене Кэрол, которая была самой настоящей мегерой». «Я начинаю вспоминать. Это не у нее было пограничное состояние. Это не она выбрасывалась из автомобиля, чтобы не позволить ему купить рогалики». Эрнест кивнул. «Да, это Кэрол. Самая подлая, самая упрямая, самая несговорчивая дамочка, которую мне доводилось знать, пусть и не лично. И я надеюсь, что мы никогда не встретимся. Что касается Джастина, 2 или 3 года я успешно применял к нему традиционный подход. Хороший терапевтический альянс, однозначная интерпретация его динамики, совершенная профессиональная беспристрастность. Но я все равно не мог сдвинуть этого парня с мертвой точки. Я перепробовал все, задал ему все необходимые вопросы. Почему он женился на Кэрол? Какую выгоду он получает, поддерживая эти отношения? Почему он решил завести детей? Но ничего из того, о чем мы говорили, так и не отразилось в поведении. Я понял, что все наши традиционные предположения о том, что правильная интерпретация и инсайт не могут не привести к внешним переменам, не работают. Я потратил несколько лет на интерпретацию, но Джастин, как мне казалось, страдал полным параличом воли. Может, вы помните, что, поработав с Джастином, я увлекся концепцией воли и начал читать все, что только мог найти на эту тему. Уильям Джеймс, Ролло Мэй, Ханна Аренд, Алан Уиллс, Лесли Фарбер, Сильвано Ариетти. Кажется, около 2 лет назад я представил целостную концепцию паралича воли. «Да, я помню вашу лекцию. Это было хорошее выступление, Эрнест. Я до сих пор думаю, что вам стоит подготовить ее для публикации». «Благодарю. У меня у самого случился небольшой паралич воли, и я никак не могу закончить эту работу. Сейчас ее отодвинули на второй план 2 других проекта. Может, вы помните, я тогда говорил, что если инсайт не запускает механизм воли, терапевт должен найти какой-то другой способ ее мобилизации. Я пытался убеждать. Так или иначе, я начинал нашептывать ему на ушко: «Вам нужно попытаться». Я понял, я прочувствовал слова Алана Уиллза о том, что некоторым пациентам стоит оторваться от кушетки и взять руль в свои руки. «Я пробовал визуализацию», — продолжал Эрнест, «и заставлял Джастина проецировать себя на будущее. 10-20 лет спустя, и представлять себя все так же состоящим в этом смертоносном браке, представлять, как он будет сожалеть и раскаиваться в том, во что он превратил свою жизнь. Это не сработало. Я превратился в тренера на ринге. Я давал ему советы, натаскивал его, напоминал ему декларацию о свободе в браке. Но я тренировал боксера в полулегком весе, а его жена была тяжеловесом убойной силы. Ничего не помогало. Последняя соломинка, за которую я ухватился, был великий поход. Я уже рассказывал вам об этом. Продолжайте. Если я уже слышал об этом, я вас остановлю. Итак, года 4 назад Джастин решил, что будет здорово, если они всей семьей отправятся в поход. У него близнецы, мальчик и девочка, сейчас им лет 8-9. Я поддержал эту идею. Все, в чем проскальзывала инициативность, приводило меня в восторг. Его не оставляло чувство вины за то, что он слишком мало времени проводит с детьми. Я предложил ему подумать, что с этим можно сделать, и он решил, что поход даст ему отличную возможность попрактиковаться в отцовстве. Я был в восторге, о чем не преминул ему сообщить. Но Кэрол не испытывала ни малейшего восторга. Она отказалась идти, без каких бы то ни было объяснений, просто явное упрямство, и запретила детям идти в поход с Джастином. Она не хотела, чтобы они спали в лесу. У нее на все своя фобия, по полной программе. На насекомых, на ядовитые дубы, змей, скорпионов. Кроме того, она не могла оставаться одна дома, что странно, так как она совершенно спокойно отправляется в одиночестве в деловые командировки. Она прокурор, жесткий судебный юрист. Джастин тоже не может оставаться один дома. А фоли, а дю. Обоюдное помешательство, разделяемое двумя людьми в критических условиях. Примечание редакции. Джастин с активнейшей поддержкой с моей стороны настаивал на том, что пойдет в поход, независимо от того, разрешит она это ему или нет. Теперь он начал бить кулаком по столу. «Молодец, молодец!» — нашептывал я. «Вот мы и сдвинулись с места». Она устраивала грандиозные скандалы. Она подлизывалась, она торговалась. Обещала, что если в этом году они поедут в Йосемити и остановятся в отеле «Авани», Калифорнийский парк-заповедник, то в следующем году она пойдет с ними в поход. «Никаких сделок», — натаскивал я его. «Стой на своем». «И чем все это кончилось?» Джастин удивил ее. Она сдалась и пригласила сестру, чтобы та побыла с ней, пока Джастин и дети будут в походе. Но потом включилась сумеречная зона, и начали происходить странные вещи. Джастин, ослепленный триумфом, начал переживать, что он находится не в такой уж хорошей физической форме для этой авантюры. Сначала необходимо сбросить вес. Он поставил перед собой цель лишиться 20 фунтов, а потом укрепить мышцы спины. Он начал работать над собой, преимущественно преодолевая 40 пролетов к своему офису и спускаясь вниз пешком. Во время одного из таких восхождений он начал задыхаться и прошел полное медицинское обследование, результаты которого, разумеется, были неудовлетворительными, — вставил маршал. «Я не помню, чтобы вы рассказывали мне эту историю, но можно догадаться, чем она закончилась. Ваш пациент начал испытывать сильное беспокойство относительно этого похода. У него не получалось сбросить вес, он был уверен, что его спина не выдержит такой нагрузки и что он не сможет должным образом позаботиться о детях. В конце концов, у него начались полноценные панические приступы, и он расстался с идеей похода. Вся семья поехала в отель «Авани», и все в один голос удивлялись, как этому идиоту-мозгоправу пришла в голову эта дурацкая идея с походом. Они поехали в Диснейленд. «Эрнест, эта история стара, как мир. И ошибка эта стара, как мир. Можете быть уверены, что столкнетесь с этим сценарием, когда примете симптомы семейной системы за симптомы конкретного индивида. И вот тогда вы сдались, да?» Эрнест кивнул. «Тогда я переключился на сдерживание. Я понял, что до конца дней своих он не сможет выбраться из этой терапии, из этого брака, этой жизни. Вот тогда я и перестал обсуждать его случай на наших встречах. Но теперь мы имеем некое глобальное новообразование. Да. Вчера он пришел и почти небрежно обронил, что расстался с Кэрол и переехал к женщине намного моложе ее. Причем раньше он никогда мне о ней не говорил. Он приходил ко мне 3 раза в неделю и забывал рассказать о ней. Ага, вот это уже интересно. Ну и? Ну, это был неудачный сеанс. Мы были совершенно рассинхронизированы. Все это время я был очень раздражен. Расскажите мне вкратце, что происходило во время сеанса, Эрнест. Эрнест прошелся по основным моментам, и Маршалл начал непосредственно с контрпереноса — эмоциональной реакции терапевта на пациента. «Эрнест, давайте остановимся на раздражении, которое вызывает у вас Джастин. Представьте себе этот сеанс. Когда пациент говорит вам, что он бросил жену, какие чувства у вас это вызывает? Просто свободные ассоциации в течение минуты. Не пытайтесь придерживаться традиционного подхода. Расслабьтесь». Эрнест собрал волю в кулак. «Ну, казалось, словно он не придавал значения, даже насмехался над годами нашего сотрудничества. Я столько лет горбатился ради этого парня. Я все жилы из себя вытянул. Столько лет он мертвым грузом висел на моей шее. Это нечестно, Маршалл». «Продолжайте. Никто и не обещал, что это будет честная игра». Эрнест пытался понять, что он чувствует. Море эмоций. Но что можно рассказать Маршаллу? Он не был пациентом Маршалла. И он хотел, чтобы Маршалл уважал его как коллегу. Ему нужны были его подсказки, его помощь при поступлении в институт психоанализа. Но он также хотел, чтобы его супервизор оставался его супервизором. Но я был в шоке. В шоке от того, что он бросил мне в лицо $80,000. В шоке от того, что он так вот просто слинял от своей жены, не сказав мне ни слова. Он знал, сколько я сделал для того, чтобы он ее бросил. И даже не удосужился мне позвонить. А этот парень, между прочим, звонил мне из-за совершеннейших пустяков. И это еще не все. Он скрывал от меня существование другой женщины в своей жизни. И это тоже меня шокировало. А еще я был в шоке из-за того, что она, да и любая женщина, могла лишь поманить пальчиком или помаячить своей маленькой дыркой. Так что он смог сделать то, на что мне за столько лет так и не удалось его сподвигнуть. «А что вы думаете о том, что он все-таки бросил жену?» «Ну, как бы то ни было, он сделал это, и это хорошо. Неважно как, главное, что сделал. Но сделал он это неправильно. Какого черта он не мог сделать это так, как положено? Маршалл, это безумие — примитивная штука, самый что ни на есть примитивный процесс. Мне трудно говорить об этом». Маршалл наклонился к нему и накрыл его руку своей, что было не характерно для него. «Поверь мне, Эрнест, это и правда непросто. Ты прекрасно справляешься. Продолжай в том же духе». Эрнесту стало легче. Удивительное дело. Странный парадокс психотерапии и супервизорства. Чем больше ты говоришь о вещах противозаконных, постыдных, дурных, скверных, тем большее вознаграждение получаешь. Но поток его ассоциаций замедлился. Посмотрим. Надо в этом разобраться. Меня взбесило то, что Джастин пошел на поводу у своего члена. Я желал ему добра. Надеялся, что он сможет по-хорошему разобраться со своей драконихой. Это его жена, Кэрол. Это что-то. А с чем она у вас ассоциируется? Давайте потратим на это 1-2 минуты, не больше, — сказал Маршалл. Это его обнадеживающее 1-2 минуты было скорее поклоном в сторону супервизорства, чем частью терапевтического контакта. Четкое указание короткого промежутка времени ограничивало самораскрытие и позволяло Эрнесту чувствовать себя более защищенным. «Кэрол — нехороший человек, горгона-медуза, эгоистичная, злобная женщина на грани. Острые зубки, глаза-щелочки, воплощение зла. Самая отвратительная женщина, которую я когда-либо встречал. То есть вы все-таки встречались с ней? Ну, я имею в виду самая отвратительная женщина, которую я никогда не встречал. Я знаю ее только со слов Джастина, но за несколько сотен часов я узнал ее довольно хорошо. Что вы имели в виду, когда сказали, что он сделал это неправильно? А как правильно? Эрнест смутился. Он уставился в окно, стараясь не встретиться взглядом с маршалом. Могу вам сказать, как неправильно. Неправильно выпрыгивать из постели одной женщины, чтобы сразу же запрыгнуть в постель другой. Ну, посмотрим-ка. Если бы я хотел чего-то от Джастина, что бы это могло быть? Чтобы однажды, ну хотя бы однажды, он повел себя как мужик. И чтобы бросил Кэрол как мужик. Чтобы он решил, что это был не самый лучший выбор. Не самый лучший способ провести свою единственную и неповторимую жизнь. И просто собрал бы вещи и ушел. Навстречу одиночеству, навстречу необходимости разобраться с тем, что ты собой представляешь как человек, как взрослый человек, как отдельно взятое человеческое существо. То, что сделал он, это патетика. Снял с себя всю ответственность, вошел в транс, потерял голову от любви к девчонке со смазливой мордашкой. Он говорит, что она ангел небесный. Даже если это на какое-то время подействует, здесь нет никакого роста. Он ни черта из этого не вынесет. Вот так вот, маршал. Плохо. И я не горжусь этим. Но если хотите примитивных проявлений, то вот вам, пожалуйста. Тут этого полно, на самой поверхности. Я и сам практически все понимаю. Эрнест вздохнул и устало откинулся на спинку стула в ожидании реакции маршала. «Знаете, говорят, цель терапии заключается в том, чтобы стать собственным отцом и матерью. Сдается мне, что-то подобное мы можем сказать и о супервизорстве. Цель его заключается в том, чтобы стать супервизором самого себя. Так что посмотрим, как вы себя видите». Прежде чем заглянуть внутрь себя, Эрнест бросил взгляд на маршала и подумал. Быть собственным отцом и матерью, быть супервизором самому себе. Ха, черт возьми, он хорош. Но самое очевидное — это глубина моих чувств. Разумеется, я слишком сильно вовлечен. И это безумное негодование, собственничество. Как он посмел принять решение, не проконсультировавшись предварительно со мной? «Верно». Маршал энергично закивал. «Теперь сопоставьте негодование с вашей задачей снизить его зависимость от вас и сократить количество часов». «Да понимаю я, понимаю. Противоречие очевидно. Я хочу, чтобы он отделился от меня, но когда он начинает действовать самостоятельно, я прихожу в ярость. Это хороший знак, то, что он настаивает на праве иметь личную жизнь, даже если он скрывает от меня своих женщин». «Не просто хороший знак, — сказал маршал, — но и знак того, что вы провели хорошую терапию, чертовски хорошую терапию. При работе с зависимым пациентом лучшее вознаграждение — бунт, а не заискивание. Получайте от этого удовольствие». Эрнест был тронут. Он молчал, едва сдерживая слезы, переполненные благодарности. И пытался осмыслить услышанное. Он так много лет заботился о других, что отвык, когда кто-то заботился о нем. «Что вы видите, — продолжал тем временем маршал, — в своих комментариях по поводу того, как Джастину надлежало бы правильно обставить разрыв с женой?» «Моя самонадеянность. Есть только одно мнение, мое мнение. Но это очень сильное чувство. Оно не исчезает и сейчас. Джастин разочаровал меня. Я желал ему большего. Знаю, что я говорю как требовательный пациент». «Вы заняли столь непримиримую позицию в этой ситуации. Настолько, что сами себе не верите. Зачем эти крайности, Эрнест? Что стало стимулом для этого? Какие требования вы выдвигаете к самому себе? Но я верю в это. Он перешел от одной зависимости к другой. От жены злой матери к матери-ангелу. Это любовное безумие, умопомешательство, ангелы с неба. Его засасывает блаженство, словно не до конца разделившуюся амебу, говорит он. Все что угодно, лишь бы не думать о своем одиночестве. И этот страх одиночества все эти долгие годы удерживал его в губительном браке. Я должен помочь ему понять это. Но не слишком ли круто вы берете, Эрнест? Не слишком ли вы требовательны? Полагаю, теоретически вы правы. Но разве хоть один разводящийся пациент сможет соответствовать этому вашему стандарту? Вам требуется некий экзистенциальный герой. Это случается в романах, но, оглядываясь на годы своей практики, я не могу вспомнить ни одного пациента, который бы оставил свою жену таким вот благородным образом. Так что я повторю свой вопрос. Что стало стимулом для этого? Приходилось ли вам переживать что-то подобное? Я знаю, что ваша жена погибла в автокатастрофе несколько лет назад. Но я почти ничего не знаю о том, как складывались ваши отношения с женщинами. Были ли у вас повторные браки? Разводились ли вы когда-нибудь? Эрнест покачал головой, и маршал продолжал. «Скажите, если я буду задавать слишком много вопросов. Мы перейдем грань между терапией и супервизорством». «Нет, вы все делаете правильно. Никогда больше не вступал в брак. Моей жены, Рут, нет уже 6 лет. Но на самом деле наш брак перестал существовать задолго до этого. Мы жили в одном доме, но порознь, не расставаясь лишь потому, что нам было так удобнее. Уйти от Рут мне было слишком сложно». Хотя я довольно быстро понял еще в самом начале, мы оба это поняли, что мы не подходим друг другу. «Давайте-ка вернемся к Джастину и вашему контрпереносу», — не отступался маршал. «Очевидно, что мне надо выполнять свою работу и надо прекратить требовать от Джастина, чтобы он работал за меня». Эрнест посмотрел на помпезные позолоченные часы эпохи Луи XIV, только для того, чтобы в очередной раз вспомнить, что они выполняли исключительно декоративную функцию. Он взглянул на свои часы. «Осталось всего 5 минут. Давайте обсудим еще один вопрос». «Вы что-то говорили о выступлении в книжном магазине и о случайной встрече с бывшей пациенткой». «Нет. Для начала скажите мне вот что. Меня интересует, должен ли я был откровенно признаться Джастину, что он вывел меня из себя, когда он прямо спросил меня об этом. Когда он обвинил меня в том, что я пытаюсь вернуть его на землю с небес его любовного блаженства, он был абсолютно прав. Он все правильно понял. Полагаю, что, не подтвердив его верные наблюдения, я поступал антитерапевтично». Маршал покачал головой. «Только подумайте, Эрнест, а что еще вы могли сказать?» «Ну, можно было просто сказать Джастину правду. Приблизительно то же самое, что я рассказывал вам сегодня». «Так поступил бы Сеймур Троттер. Но Эрнест, разумеется, не стал говорить об этом». «Как это? Что вы имеете в виду?» «Ну, сказать, что я невольно начал испытывать собственнические чувства, что я, возможно, ввел его в замешательство, поощряя его зависимость от терапии. А еще, что я, вероятно, позволил некоторым своим личным проблемам исказить мое видение ситуации». Маршал сидел, уставившись в потолок, но вдруг перевел взгляд на Эрнеста, ожидая увидеть на его лице улыбку. Но он не улыбался. «Эрнест, вы это серьезно?» «А почему бы нет?» «Неужели вы не видите, что вы слишком вовлечены? Кто там говорил, что главное в терапии — быть абсолютно честным? Главное же, единственный смысл и вся соль терапии в том, чтобы действовать всегда на благо пациента. Если терапевты откажутся от структурных директив и решат работать так, как им хочется, как-то импровизировать, говорить правду, только правду и ничего, кроме правды, только представьте себе такую картину. Терапия превратится в хаос. Но представьте себе генерала, который с перекошенным от ужаса лицом расхаживает перед войсками накануне сражения, ломая руки. Представьте, как вы говорите пациентке с острым пограничным состоянием, что бы она ни делала, ей предстоит еще 20 лет терапии, еще 15 срывов, еще десятки передозировок и порезов на запястьях. Представьте, что вы говорите пациенту, что вы устали, вам все надоело, что вы ничего не понимаете в терапии, что вам хочется есть, до смерти надоело его слушать или вам просто не терпится попасть на баскетбольную площадку. 3 раза в неделю я в полдень играю в баскетбол, так что за пару часов до этого я уже весь в мечтах о бросках, прыжках и крученых мячах. Я что, должен обо всем этом рассказывать пациенту? «Разумеется, нет», — маршал сам ответил на свой вопрос. «Я оставляю эти фантазии при себе. И если они начинают мне мешать, я анализирую свой контрперенос или делаю как раз то, чем вы занимаетесь сейчас. И должен заметить, делаю это хорошо. Прорабатываю это с супервизором». Маршал посмотрел на часы. «Простите, что я так разговорился. Наше время уже заканчивается, и в этом есть и моя вина. Я слишком долго распространялся о комитете по этике. Давайте на следующей неделе я сообщу вам подробности относительно вашей работы в этом комитете. А сейчас, прошу вас, давайте потратим еще пару минут, и вы расскажете мне о том, как вы встретились в книжном магазине со своей бывшей пациенткой. Помню, вы ставили этот вопрос на повестку дня». Эрнест начал собирать свои заметки и убирать их в портфель. «Ах, да ничего драматического не произошло. Но ситуация была интересная. Это могло бы стать предметом оживленной дискуссии в институтской исследовательской группе. В самом начале вечера меня довольно активно взяла в оборот потрясающе красивая женщина. Я какое-то время отвечал ей, флиртовал. Она сказала мне, что она была моей пациенткой». Недолго, очень недолго, 10 лет назад она была членом группы, которую я вел в первый год практики. Сказала, что терапия прошла успешно и что жизнь ее складывается просто замечательно. «И?» — спросил маршал. Потом она предложила мне встретиться после моего выступления, просто выпить по чашечке кофе в кафе этого книжного магазина. «И что вы сделали?» «Отказался, разумеется. Сказал, что на вечер у меня назначена встреча». Да, понимаю, о чем вы. Ситуация и правда интересная. Некоторые терапевты, даже некоторые аналитики, наверняка бы выпили с ней по чашечке. Кто-то, может, скажет, что вы работали с ней недолго, тем более в группе, что вы повели себя слишком ригидно. Но...» Маршал поднялся, показывая, что их встреча подошла к концу. «Я считаю, что вы правы, Эрнест. Вы поступили совершенно правильно. И я поступил бы точно так же».